дурочка, я дверь открывала, и тогда мечта, наверное, сбылась. Новая тусовая звезда родилась. Брюли, тифаны, автомобили, мы сегодня ночью друг друга перелюбили. Брюли, тифаны, автомобили, мы сегодня ночью друг друга перелюбили. И погнали, все будет хорошо, я знаю, у нас все по плану, йо. Короче, брейк, не думаем об этом, выкурим по сигаретам. Брюли, тифаны, автомобили, мы сегодня ночью друг друга перелюбили. Брюли, тифаны, автомобили, мы сегодня ночью друг друга перелюбили. Брюли, тифаны, автомобили, мы сегодня ночью. Сегодня ночью друг друга.